воображаю, что чувствовал бы он, читая про свою нежность. Еще более были бы противны ему теплота, грусть. Говоря о нем, даже талантливые люди порой берут неверный тон. Например, Елпатьевский. «Я встречал у Чехова людей добрых и мягких, нетребовательных и неповелительных, и его влекло к таким людям. Его всегда влекли к себе тихие долины с их мглой, туманными мечтами и тихими слезами». Короленко характеризует его талант такими жалкими словами, как простота и задушевность, приписывает ему печаль о призраках. Одна из самых лучших статей о нем принадлежит Шестову, который называет его беспощаднейшим талантом. Точен и скуп на слова был он даже в обыденной жизни. Словом он чрезвычайно дорожил, слово высокопарное, фальшивое, книжное действовало на него резко. Сам он говорил прекрасно, всегда по-своему, ясно, правильно. Писателя в его речи не чувствовалось, сравнения, эпитеты он употреблял редко, а если и употреблял, то чаще всего обыденные и никогда не щеголял ими, никогда не наслаждался своим удачно сказанным словом. К высоким словам чувствовал ненависть. Замечательное место есть в одних воспоминаниях о нем. «Однажды я пожаловался Антону Палчу. Антон Палч, что мне делать? Меня рефлексия заела». И Антон Палч ответил мне: «А вы поменьше водки пейте». Верно, в силу этой ненависти к высоким словам, к неосторожному обращению со словом, свойственному многим стихотворцам, а теперешним в особенности, так редко удовлетворялся он стихами. «Это стоит всего Урениуса», — сказал он однажды, вспомнив парус Лермонтова. «Какого Урениуса?» — спросил я. «А разве нет такого поэта?» «Нет». «Ну, у Прудиуса», — сказал он серьезно. «Вот умрет Толстой, все к черту пойдет», — говорил он не раз. «Литература и литература». Про московских декадентов, как тогда называли их, он однажды сказал: «Какие они декаденты, они здоровеннейшие мужики, их бы в арестантские роты отдать». Про Андреева тоже нелестно. «Прочитаю страницу Андреева, надо после того 2 часа гулять на свежем воздухе». Случалось, что собирались у него люди самых различных рангов. Со всеми он был одинаков, никому не оказывал предпочтения, никого не заставлял страдать от самолюбия, чувствовать себя забытым, лишним, и всех неизменно держал на известном расстоянии от себя. Чувство собственного достоинства, независимости было у него очень велико. «Боюсь только Толстого. Ведь подумайте, ведь это он написал, что Анна сама чувствовала, видела, как у нее блестят глаза в темноте. Серьезно, я его боюсь», — говорит он, смеясь и как бы радуясь этой боязни. И однажды чуть не час решал, в каких штанах поехать к Толстому. Сбросил пенсне, помолодел, и, мешая по своему обыкновению шутку с серьезным, все выходил из спальни то в одних, то в других штанах. Нет, эти неприлично узкие, подумает щелкопер. И шел надевать другие, и опять выходил, смеясь. А эти шириной с Черное море, подумает нахал. Однажды он в небольшой компании близких людей поехал в Алупку и завтракал там в ресторане, был весел, много шутил. Вдруг из сидевших за соседним столом поднялся какой-то господин с бокалом в руке. «Господа, я предлагаю тост за присутствующего среди нас Антон Палча, гордость нашей литературы, певца сумеречных настроений». Побледнев, он встал и вышел. Я подолгу живал в Ялте и почти все дни проводил у него. Часто я уезжал поздно вечером, и он говорил: «Приезжайте завтра пораньше». Он на некоторых буквах шепелявил, голос у него был глуховатый, и часто говорил он без оттенков, как бы бормоча. Трудно было иногда понять, серьезно ли говорит он, и я порой отказывался.